Орландо добавил, ты должен быть на премьере. Стивен, вероятно, скоро пришлет тебе официальное приглашение на премьеру. Мэтью подумал и сказал, пока я нахожусь в США и не уезжаю за границу на съемки, я обязательно буду на премьере, чтобы поддержать тебя со Стивеном. Я знал, что ты лучший из всех моих друзей. Орландо, пребывающий в хорошем настроении, поскольку его карьера складывается удачно, заявил, Мэтью, с тех пор как я тебя встретил, я как бы это сказать, все идет так хорошо, просто чудесно. Он наклонился к Мэтью и прошептал, Ридли Скотт прислал мне предложение в этом месяце пройти прослушивание на главную роль в превосходной постановке. Да, Мэтью недолго размышлял и сказал нарочито серьезно, я тоже получил предложение от Ридли Скотта, это о крестовых походах. Сердце Орландо тут же забилось, но его лицо не изменилось, когда он сказал, да, глава 270, Ридли тоже пригласил тебя на прослушивание. У Мэтью было удивленное, даже шокированное выражение лица. Во всяком случае, он пытался всячески показаться изумленным. Орландо, мы превращаемся в соперников. Орландо открыл рот, не зная, что сказать. Возможно, это было связано с воспоминаниями о совместных съемках «Черного ястреба», но Мэтью был синонимом абсолютной крутости в его глазах, естественно подходил для роли закаленного солдата, да и вообще сам был стандартным крутым парнем. Если бы ему действительно пришлось соревноваться за главную роль в эпическом военном фильме, был бы он ему соперником. Кроме того, он знал со съемок «Черного ястреба», что Мэтью получил предложение от режиссера Ридли сыграть важную роль второго плана в фильме. Это дало Мэтью слишком большое преимущество на прослушивании. В одно мгновение хорошее настроение Орландо пропало, он сразу подумал, не придумать ли ему способ помешать Мэтью пройти прослушивание. Он был уверен, что способ есть. Он смог придумать, как украсть главную роль в Ван Хельсинге у Мэтью без его ведома, так что, возможно, теперь есть способ выиграть и это прослушивание. Значит, ты тоже будешь участвовать в прослушивании. Мэтью, казалось, что-то бормотал про себя. Орландо посмотрел на него, сохраняя свою естественную улыбку. Да, Мэтью нарочито почесал голову. Это немного проблематично. Он вздохнул. Орландо, ты мой друг. Орландо хотел сказать, что раз уж друг, то почему бы ему не уступить, но от таких слов у него внутри все переворачивалось, вряд ли такая глупость вырвалась бы из его уст. Но, к изумлению, Мэтью добродушно заявил, вот что, Орландо, я найду способ вежливо отказаться от приглашения Ридли. Правда, Орландо не мог поверить в то, что услышал. Мэтью кивнул, конечно, это правда, ты мой друг, я бы не стал красть роль у друга, у меня есть номер Ридли, я позвоню ему и упомяну тебя. Ты снимался в «Черном ястребе», уверен, Ридли тебя помнит. Орландо был тронут предложением Мэтью и сказал с колебаниями в голосе, Мэтью, я даже не знаю, как тебя благодарить, не стоит. Мэтью прямо сказал, я просто знаю Ридли на уровне знакомого и не могу гарантировать, что ты пройдешь прослушивание. Орландо деловито кивнул, я понимаю, понимаю, он не новичок в Голливуде, он знает, что в таких делах, как прослушивание, есть много неопределенности. Мэтью, Орландо очень торжественно сказал, если в будущем тебе когда-нибудь понадобится помощь, просто попроси. Вспоминая прошлый раз и глядя на этот, Орландо окончательно подтвердил, что Мэтью Харнер отныне будет его лучшим другом. Я не тянул тебя за язык, Мэтью сказал в шутливом тоне, твоя клятва не будет забыта. Орландо рассмеялся, надеюсь на это. Мэтью тоже начал смеяться, поскольку мероприятие продолжалось. Мэтью не смог долго оставаться с Орландо и вскоре вернулся в круг, где находился актерский состав «Пиратов Карибского моря». «Орландо Блум?» – Депп спросил, с любопытством глядя на Блума вдалеке. «Ты хорошо его знаешь?» – Мэтью кивнул. «Мы вместе снимались в одном проекте». Он не стал много говорить, в конце концов, нехорошо вдаваться в подробности о таких вещах, нельзя же сказать, что он намеренно копал яму для Блума, правда, на самом деле... После официального подписания контракта с командой «Сокровища наций», Хелен использовала контракт как причину, чтобы отложить приглашение Ридли на пробы. Из-за кассового взрыва «Пиратов Карибского моря» Мэтью и Депп определенно являются двумя самыми обсуждаемыми звездами в североамериканской киноиндустрии в этом году, а «Капитал», естественно, стремится избегать худшего, поэтому агентство «Ангел» получило множество предложений от кинокомпаний. В отличие от Майкла Бэя, у Хелен хорошие отношения с Ридли, и он был благодетелем для Мэтью в начале, поэтому ни Мэтью, ни Хелен не хотели портить свои отношения с Ридли. Поэтому, чтобы отказаться от предложения Ридли, им пришлось найти уважительную причину. Для подготовки к съемкам фильма «Сокровище нации» этой причины было достаточно. Хотя это стандартное деловое общество, а Голливуд – строго деловой круг, такие явления, как человеческие отношения, не менее важны. Что касается приглашения от Майкла Бэя, то после новогодних праздников 2004 года агентство «Ангел» получило приглашение на прослушивание от киностудии DreamWorks и совместной съемочной группы Майкла Бэя. Первоначально съемочной группе предлагался только сценарий с персонажами, но когда Мэтью участвовал в съемках фильма «Братья по оружию», Хелен установила хорошие контакты с некоторыми руководителями компании DreamWorks и неожиданно получила полную версию сценария, что сделало подготовку Мэтью более целенаправленной. Сценарий состоял всего из 140 страниц, Мэтью был немного озадачен после первого прочтения. Его способность читать по-английски значительно улучшилась за эти годы, но она все еще была на среднем уровне, и он не мог понять многие части сценария после прочтения. В отличие от Мэтью, Хелен прочитала копию, а затем села обдумать ее. Способность агента помочь клиенту в выборе работы является основной, и существует множество факторов, которые влияют на выбор работы, не только сценарий, но и производственная компания, продюсер, режиссер, размер инвестиций и предварительное исследование рынка, и все они не менее важны, чем сценарий. Однако сценарий является одним из самых основных столпов, и хороший агент должен обладать способностью оценивать сценарий. Хелен открыла сценарий и просмотрела его во второй раз. Мэтью сидел напротив, также просматривая сценарий, оба они читали очень внимательно. Утро прошло так, что они вообще не выходили из кабинета Хелен. Им доставили еду, а после они продолжили чтение. Хелен была намного выше Мэтью и по уровню образования, и по уровню понимания прочитанного. После того, как она закончила читать книгу во второй раз, Мэтью прошел лишь чуть больше половины пути. Вместо того, чтобы потревожить Мэтью, она тщательно все обдумала. Несомненно, сценарий соответствует обычным голливудским стандартам. Использование клонирования человека делает фильм похожим на научную фантастику, а тот факт, что клонирование человека – это искусственное создание, находящееся на грани науки и этики, сам по себе является огромным тезисом. А потом симпатичные мужчина и женщина, главные герои, с определенным количеством глубокомысленных рассуждений о клонировании человека и соответствующими экшн-сценами. Вот только по прочтении сценария показалось, что у фильма есть небольшой матричный потенциал. Прошло еще около часа, прежде чем Мэтью закончил читать сценарий, и на этот раз он хорошо представлял себе, что за история в нем рассказывается, принимая во внимание обстоятельства. Как он понял, герои и героиня живут в изолированном здании в середине 21 века вместе с сотнями других жителей, и в этом высокотехнологичном здании они, как и остальные жители, ежедневно находятся под наблюдением тайной организации. Это наблюдение якобы ведется для их физического и психического благополучия, но за кулисами есть секреты, о которых никто не знает. Единственная надежда покинуть эту жизнь без свободы – это быть избранным на так называемый остров, потому что им говорят, что после экологической катастрофы все люди в мире погибли, кроме тех, кто живет здесь, которым посчастливится выжить, и что остров – единственная оставшаяся нетронутой часть планеты. Все обитатели острова, включая героя и героини, в конце концов умрут. Это клоны жителей острова, которые существуют только для того, чтобы обеспечивать запасные части тела для своих прототипов, которые в смерти стоят больше, чем в жизни. Поэтому перед наступлением кризиса герои и героиня решают покинуть ложную утопию и попасть в реальный мир, о существовании которого они и не подозревали, и в конце концов им удается ликвидировать организацию и взять на себя личность прототипа в их погоне. Мэтью прекрасно понимает, что сегодня наступила эпоха технологического взрыва, когда стремительно развиваются все виды технологий, и что все достижения, о которых говорится в фильме, могут стать возможными в будущем. За последние два года такие инциденты, как клонирование овец, стали настолько скандальными, что многие организации обратились к правительствам с просьбой запретить эксперименты по клонированию, чтобы эта технология в конечном итоге не была использована на людях. Голливуд любит поднимать скандальные темы в обществе, а голливудские фильмы тем более, Этот сценарий явно взывает к увлечению клонированием человека в последние несколько лет. На самом деле, в Голливуде уже есть большой производственный фильм, в котором рассказывается о клонировании человека. Мэтью сразу же подумал о серии «Звездных войн» Джорджа Лукаса, ведь второй приквел уже вышел под названием «Войны клонов». Даже серия «Звездные войны», которая является старой американской народной поп-культурой, притерлась к клонам, что показывает, насколько горячей стала тема клонов в последние годы. Он также вспомнил, как некоторое время назад читал в одной из популярных новостных программ, что некий медицинский эксперт заявил, что клонирование человека обязательно произойдет, и его нельзя избежать, независимо от того, законно это или незаконно, это просто вопрос того, кто из людей будет первым, а кто последним, и что теперь можно выращивать органы вне тела, так что вполне возможно сделать из клонов доноров органов. Таким образом, сценарий не является полной чушью, это, похоже, научная фантастика, основанная на определенной доле реальности. А еще здесь много экшн-сцен с красивыми мужчинами и женщинами в декорациях. С какой стороны ни посмотри, это довольно надежный сценарий. Глава 271. Мэтью смотрит на Хелен и спрашивает, что думаешь, выбирать проект, просто взглянув на сценарий, так же ненадежно, как кинокомпания определяет проект, просто взглянув на сценарий. Если вы просто увидите сценарий и броситесь воссоздавать его, есть шанс, что в будущем вы горько пожалеете. Отличный сценарий может не стать отличным фильмом, а плохой сценарий, снятый в фильме, может не стать плохим фильмом. Каждый, кто хоть немного знаком с киноиндустрией, знает эту простую истину. Хелен не ответила прямо, вместо этого она сказала, насколько я знаю, на следующий день после того, как Стивен Спилберг получил сценарий, он позвонил Майклу Бэю, чтобы изучить возможность того, чтобы Майкл снял фильм в качестве режиссера. Мэтью спросил, Спилберг заинтересован в этом проекте? Да. Хелен ответила и добавила, тот факт, что DreamWorks сейчас не в лучшем состоянии и все же планируют потратить 120 миллионов долларов на этот проект, является достаточным доказательством. Мэтью ничего не сказал, снова вспомнив в контексте сценария, что единственным фильмом о клонах, который он помнит, что видел, были «Войны клонов», других голливудских фильмов, связанных с клонами, похоже, не было. Снова вспоминая фильмы, связанные с Майклом Бэем, ему в основном вспоминаются «Трансформеры», которые были попкорн-серией с большим количеством взрывов, спецэффектов и простым сюжетом. В любом случае, фильмы Майкла Бэя, которые он когда-то смотрел, были абсолютным синонимом простого бездумного попкорна, а сам Майкл Бэй получил прозвище «кассовой бомбы», и в его фильмах никогда не обсуждались вопросы глубины, они были просто чистым развлечением. Но глядя на сценарий, Мэтью сомневался, ведь такой сюжет и реакция на проблему клонирования человека они слишком сложны по сравнению с тем, что он помнит по фильмам Майкла Бэя. Разве не все фильмы Бэя, кроме «Скалы», всегда ищут догматичный сюжет, который пихает в зрителей спецэффекты от начала и до конца? Подумав, Мэтью озвучил свои сомнения Хелен. Выслушав, Хелен некоторое время обдумывала, а затем сказала, «Я слышал от сотрудника DreamWorks, что Майкл Бэй заверил Спилберга, что в фильме будет найден баланс между экшеном и гуманистическим ядром человечности, и что, похоже, он собирается много размышлять о морали в этом туре клонов». По какой-то причине на Мэтью нахлынуло чувство абсурда. Если бы слова Хелен были сказаны тем, кто хоть раз видел сериал «Трансформеры», боюсь, многие из них сошли бы с ума. Мэтью прямо сказал, «Все это кажется ненадежным». Хелен задумалась на мгновение и сказала, «Возможно, Майкл на этот раз хочет снять фильм со смыслом, чтобы преобразиться». По сравнению с Мэтью, Хелен обладает гораздо лучшей способностью судить о сценарии и многих его аспектах, можно даже сказать, что ее способности совершенно выдающиеся, и в подавляющем большинстве случаев, для принятия некоторых решений, достаточно точные. Но даже если Мэтью не видел фильм, если режиссер, такое известное имя, как Майкл Бэй, он может проанализировать, будет ли фильм успешным или провальным, в зависимости от того, что произойдет позже. Если шансы на неудачу перевешивают успех, нет смысла браться за дело в его нынешней ситуации. Хелен. Начал Мэтью. Майкл уже хотел преобразиться, когда снимал «Перл-Харбор», и результат. Я думаю, что лучшее в Майкле Бэе – это его способность превращать все фильмы в успешные бездумные боевики. «У тебя есть опасения?» – спросила Хелен. «Да». Мэтью перестал ходить вокруг да около и прямо высказал свои сомнения. «Я не думаю, что это проблема, работать с режиссером, который может сделать из чего угодно взрывной боевик, но этот режиссер хочет добавить в фильм глубину и хочет включить много гуманистического мышления, это пугает». Хелен долго обдумывала этот вопрос и сказала: «Не нужно откладывать его предложение в спешке, мы примем решение, когда я соберу больше информации». Мэтью кивнул и больше ничего не сказал, он понял, что имела в виду Хелен. В конце концов, это была первоклассная суперпостановка, а в наши дни в Голливуде зачастую нет и 10 фильмов, в которые вкладывается более 100 миллионов долларов в год, так что справедливо сказать, что ресурсы очень ограничены, и приглашения, подобные этому, редки, и если бы «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» не были суперхитом в прокате, а Уилл Тернер не был бы так популярен среди зрителей, он не смог бы получить такое прослушивание. Будучи уверенным в себе агентом, Хелен вряд ли прислушается к немногочисленным опасениям Мэтью и не поспешит отказаться от такой прекрасной возможности. В конце концов, это совершенно не тот проект Ридли Скотта, который противоречит насущным потребностям Мэтью, а научно-фантастический жанр боевика, который идеально подходит Мэтью на его нынешней стадии развития. Мэтью также не мог напрямую рассказать Хелен об источнике своих опасений, да и не было другого способа сделать это, кроме как сказать, что фильм основан на прошлых фильмах, снятых Майклом Бэем. Это было соответственно менее убедительно. Однако он уже принял решение, что найдет способ испортить прослушивание, независимо от информации, собранной Хелен. С точки зрения истинного аналитического суждения Хелен, несомненно, была намного лучше его, но у него было преимущество, которого у Хелен просто не могло быть. Хотя у Майкла Бэя на этот раз очень хороший сценарий, если смотреть только на сценарий, все знают, что хороший сценарий нельзя напрямую приравнивать к хорошему фильму. Действительно, даже самый успешный режиссер не сможет снять хороший фильм без хорошего творческого материала. Но в мире, где все может быть сделано фильмом, не существует абсолютного плохого сюжета, есть только плохие фильмы в общем смысле, что означает, что независимо от того, каков сюжет, даже если он признан великим, есть много режиссеров, которые снимают плохие фильмы, и процесс постредактирования – это беспорядок. На протяжении огромной истории голливудского кино было много фильмов, которые портили хороший сюжет, качественную обстановку, и они, может быть, и не были суперплохими фильмами, но они определенно не были успешными. Хорошие сценарии не делают хороших фильмов, не говоря уже о Голливуде, это верно во всем мире. В течение января, помимо подготовки к фильму «Сокровище нации», основной работой Мэтью остается работа с компанией Disney по вручению премии «Оскар». С приближением объявления номинантов на премию «Оскар» съемочные команды и их фильмы, актеры и режиссеры, заинтересованные в борьбе за «Оскар», почти ежедневно появлялись в средствах массовой информации, чтобы привлечь как можно больше внимания судей. Это была игра на деньги, где тот, кто выложил больше денег, наделал больше шума и получил больше всего похвал от прессы и критиков. Почти все будущие оскаровские обладатели восхваляют себя и уничижают своих конкурентов. Например, Шарлиз, которую высоко оценивают как лучшую актрису на Оскаре в этом году, критики прихлопнули в довершение к ее телешоу, говоря: «Ее актерская карьера до смешного узка, она не умеет показывать на камеру ничего, кроме покерфейса, и у нее всегда бесчувственное лицо на экране и вне его». На любую голливудскую звезду, которая хочет получить Оскар, можно найти грязные материалы, а если их нет, можно создать. На самом деле, пиар-битва перед каждой церемонией вручения премии «Оскар» – это сезон, когда звезды-номинанты подвергаются наибольшему шантажу и нападкам. Даже Мэтью может попасть под это, ведь если кто-то действительно захочет подпортить его репутацию, то, вероятно, он может нагромоздить кучу дерьма до самых голливудских холмов, но Мэтью не участвует в игре за «Оскар», и даже несмотря на то, что в «Пиратах Карибского моря» он занимает заметное место, в центре внимания нападок все равно находится Джонни Депп. Даже Усама бен Ладен оказался на высоте. Члены «Аль-Каиды» заявили, что готовы покуситься на «Оскар» в этом году, что заставило Голливуд мгновенно замолчать в страхе, и ФБР и ЦРУ насторожиться, а департамент полиции округа Лос-Анджелес заявить, что они обеспечат самую тщательную безопасность Оскара. Каждый год после Нового года принадлежит сезону наград и вручению Оскаров, а новости об Оскарах занимают большую часть места в освещении событий в кино. Это время, когда многие забытые зрителями старики демонстрируют свое влияние, а фильмы и роли должны соответствовать своду правил, которые они разработали. В то же время это был сезон, когда они могли пожинать плоды своего высокого места. Глава 272. Все, что происходит вокруг Оскара, определенно можно назвать взлетами и падениями. Если кто-то думает, что если он снимет чрезвычайно хороший фильм или сыграет выдающуюся роль, то статуэтка Оскара сама собой упадет ему на голову, ему, вероятно, придется ждать ее всю жизнь. А еще есть Шарлиз Терон, о трагедии которой Мэтью узнал только тогда, когда прочитал новость в прессе, и, предположительно, нынешний противоречивый характер Шарлиз, терпящий Стюарта и одновременно окутывающий себя оболочкой независимости и силы, может иметь к этому какое-то отношение. В конце января Академия объявила номинации на премию «Оскар», и фильм «Пираты Карибского моря» получил 5 номинаций за лучшую мужскую роль, лучший грим, лучшие визуальные эффекты, лучшие звуковые эффекты и лучший монтаж звука. Впервые в жизни Джонни Депп был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер. Мэтью позвонил, чтобы поздравить его. Депп был счастлив, но трезв, понимая, что для Джека Воробья номинация на звание лучшего актера – это предел, а шансы на победу настолько малы, что ими можно пренебречь. Кроме того, Мэтью получил хорошую новость. Поскольку «Пираты Карибского моря» были номинированы на 5 премий «Оскар», организационный комитет подтвердил, что актерам будет предоставлено определенное количество мест для участия в церемонии и что он, как один из главных героев фильма, пройдет по красной дорожке «Оскара». Зная, что Мэтью будет ходить по красной дорожке, Шон сразу же обратился к нему, чтобы обсудить, как максимально использовать «Оскар» для рекламы «Рассвета мертвецов». В последнее время кампания по вручению премии «Оскар» идет полным ходом, а фильм «Рассвет мертвецов», который подходит к концу своего постпроизводственного периода, мало что сделал для своего продвижения, кроме как воспользовался шумихой, вызванной работой Мэтью для Дисней. Сам фильм «Рассвет мертвецов» был скромной постановкой, со средним бюджетом на рекламу и маркетинг, поэтому если бы его рекламировали на пике оскаровской шумихи, это было бы не более эффективно, чем сейчас, и мало кто обратил бы на него внимание. «Оскар» — это грандиозное шоу, которое ежегодно смотрит десятки миллионов людей по всей Америке и в мире. Хелен посмотрела на Шона Даниэла. Шоу дает прекрасную возможность для рекламы. Если что-то случится на церемонии вручения «Оскара» и последующем ужине, об этом скоро узнает весь мир. Шон сел на диван и медленно заговорил. «Вот для чего я пришел. Мы можем помочь Мэтью создать немного новостей на вручении», Мэтью предупредил. «На «Оскаре» много больших звезд, а я не номинирован. Трудно создать новость при таком раскладе». Шон кивнул. «Вот почему мы должны придумать способ привлечь к тебе внимание». Хелен вскинула подбородок, явно обдумывая подходящий вариант. «А что если?» – спросил Мэтью, думая о впечатляющем выступлении Джессики Альбы. «Что если я упаду, проходя по красной дорожке?» «Нет». Хелен услышала абсурдную идею и тут же наложила на это вето. «Такое подходит только для актрис. Это только навредит, так как будет серьезно противоречить твоему внешнему облику». Мэтью подумал об этом, и это казалось правильным. Как он мог упасть на красной дорожке, когда его публичная персона всегда была стоической, полной силы? Шон добавил, это действительно было бы неуместно. Подумав, он сказал, «Пираты Карибского моря и сокровища нации, в котором ты собираешься сниматься, уже привлекли внимание к рассвету мертвецов, но «Оскар» может вызвать кратковременный ажиотаж, который не сравнится с этим». Прочистив горло, Шон продолжил. «Также очень важно, что «Рассвет мертвецов» выходит практически с «Оскаром». Если ты сможешь создать шумиху на «Оскаре», вместе с рекламой актерского состава, это будет хорошая реклама. «Оскар» состоится в конце февраля, за 2 недели до североамериканского релиза «Рассвета мертвецов». Если Мэтью удастся создать горячую новость на сцене «Оскара», то последующая шумиха и ажиотаж могут легко перенестись на фильм. У съемочной группы есть рекламный бюджет в $6 миллионов, что не так много по сравнению с первоклассной постановкой, но на эти деньги может сделать довольно много. Мэтью знал, что Шон прав и что это будет хорошо не только для фильма, но и для него самого. Фильмы и исполнитель главной роли всегда были связаны друг с другом, их успех и неудача переплетались. Если «Рассвет мертвецов» хорошо продастся в прокате, он сможет закрепить свой статус второго, а то и первого эшелона, и сможет просить больше денег на свой следующий фильм. Вопрос в том, как сделать новость на церемонии вручения «Оскара». На церемонии вручения «Оскара» СМИ и публика концентрируются на главных звездах и победителях, а обычная звезда второго эшелона – это рядовой участник «Оскара», и он должен выбрать правильный способ создать новость. Если он не сделает все правильно, это превратится в скандал, что было бы контрпродуктивно. Хелен не говорила, раздумывая, что делать, пока не открыла рот. «У меня есть идея». Услышав ее, Мэтью и Шон одновременно переглянулись. «Давайте найдем способ достать для Мэтью билет на ужин Ваниты Фаер после вручения Оскара». Тон Хелен был ровным, как будто она говорила о чем-то обыденном. «В ярких актрисах на ужине недостатка нет. Мэтью, действуй по своей специальности». «Что ты имеешь в виду под моей специальностью?» Мэтью был немного обескуражен. Хелен сказала прямо: «Переспи с одной из актрис там». Не так уж много актрис, пробившихся так близко к Оскару, являются консерваторами. Шон понял, что хотела Хелен. Предпочтительно актриса, которая пользуется популярностью или сама по себе является темой обсуждения в СМИ. Мэтью слегка почесал голову. «Это не обязательно срабатывает. Я верю в тебя». Хелен поправила очки. «И там полно озабоченных актрис, не стоит их недооценивать». Она сказала Мэтью с серьезным выражением лица: «Тебе лучше подобрать одну из них в тот же вечер, отвезти ее в отель, а мы с Шоном свяжемся с соответствующими журналистами, чтобы проследить за развитием событий». Шон был полностью согласен. «Это прекрасно». Мэтью пока ничего не сказал, но обдумал предложение Хелен. Хелен добавила: «Самое замечательное в этом методе то, что независимо от того, сможет ли он вызвать разговоры в СМИ или нет, это не перерастет в скандал с негативными последствиями». Мэтью подумал об этом, и так оно и было. После того, как он и Джессика перестали ходить в отель, многие таблоиды сплетничали о том, что он меняет подружек быстрее, чем одежду. Пока он не женат и у него нет официальной девушки, его похождения с другими актрисами можно считать лишь кружевными сплетнями. Ну, хорошо, поскольку это не принесло бы негативной огласки, Мэтью больше не колебался. «Я сделаю все возможное». Насколько он знал, мужчины-звезды были не единственными в Голливуде, кто любил погоню за юбками. Многие женщины-звезды совсем не замедлили сменить своих партнеров-мужчин, и план Хелен, казалось, не должен был быть сложным. Мэтью уверен в своей внешности, хотя она может не соответствовать эстетике некоторых людей, она определенно соответствует эстетике широкой публики. После этого трое собрались в кабинете Хелен и обсуждали некоторые детали реализации до конца дня, когда Шон был удовлетворен и ушел. Теперь, когда стратегия была определена, и съемочная команда, и агентство «Ангел» приложат все усилия, чтобы довести ее до конца. Для «Рассвета мертвецов», помимо диковинки, переделки классического фильма о зомби, Мэтью, вероятно, является самым большим рекламным поводом, в то время как другие, например, Зак Снайдер и Джессика Альба, сильно обделены славой. «Если все пойдет хорошо, жди соответствующих новостей», — Хелен сказала. «Я свяжусь с Андерсоном, который отвечает за рекламу «Сокровища нации», уверена, что они будут работать за кулисами, чтобы обеспечить «Сокровища нации» впечатляющую предварительную рекламу». Мэтью не стал ничего комментировать, просто сказал: «Я послезавтра отправляюсь за съемочной группой в Вашингтон, округ Колумбия, на съемки. Он вернется в Лос-Анджелес до начала церемонии «Оскар», чтобы подготовиться к ней, и даже выделил бюджет в 50 000 долларов на костюмы, укладку и транспортные средства для этой церемонии». Хелен кивнула. «Я останусь в Лос-Анджелесе, чтобы заниматься рекламой и твоим выходом на красную дорожку». Вспомнив кое-что, она спросила: «Уже нашел нового помощника?» Мэтью покачал головой. «Пока нет, я буду использовать того, кого предоставит состав фильма». Не продолжая тему, Хелен сказала: «Я получила подтверждение от Майкла Бэя. Он действительно хочет снять фильм с глубокими гуманистическими размышлениями, нам не нужно рисковать, сопровождая его в переходный период карьеры. После того, как ты покинешь Лос-Анджелес, я отложу его приглашение на том основании, что расписание не подходит». «Хорошо». Мэтью был всецело согласен. Когда 2004 год вступил во второй месяц, Мэтью покинул Лос-Анджелес и вместе с большинством актеров и членов съемочной группы вылетел чартерным рейсом в Вашингтон, округ Колумбия, готовясь к началу съемок фильма «Сокровище нации». Глава 273. Вашингтон, округ Колумбия, перед зданием Национального архива. Длинный барьер отделяет дорогу от тротуара. Брианна Бентнер стоит среди зрителей на тротуаре и смотрит через дорогу, где была сооружена временная горка, а несколько членов съемочной группы устанавливают на ней камеры, так что не нужно спрашивать, чтобы догадаться, что здесь будут снимать фильм или телешоу. Национальный архив, а также расположенные неподалеку мемориал Линкольна и монумент Вашингтона, известные на всю страну достопримечательности, где часто снимаются сцены к фильмам, Брианна видела их достаточно, чтобы не удивляться. Однако, будучи молодой девушкой, которая недавно начала следить за звездами, Брианна не ушла, а стояла и смотрела. Было видно, как несколько человек двигались взад и вперед от площадки на другой стороне дороги, и вскоре с большого трейлера вышел высокий парень, который повернулся к Брианне спиной и заговорил с коротышкой в бейсболке, похожим на режиссера, который продолжал отдавать приказы остальным, разговаривая с высоким парнем. По какой-то причине Брианна подумала, что спина парня выглядит знакомой, как у актера, который ей нравился, но она не видела его лица и не могла подтвердить это. Съемочная группа, казалось, работала эффективно, через некоторое время начались съемки, и Брианна знала, что перекрытие дороги перед Национальным архивом не может продолжаться слишком долго. По сигналу режиссера из задней части фургона, несущего цилиндр, выскочил высокий парень и направился к передней части. С ее угла она могла ясно видеть боковую часть лица актера. Глаза Брианны мгновенно расширились, волнение появилось на ее лице, но, увидев стоящую рядом камеру, поспешно подняла руку, чтобы прикрыть рот, заглушая чуть не вырвавшийся крик восторга. Один из членов съемочной группы подошел, чтобы сообщить, что они хотят, чтобы толпа вела себя тише во время съемок. Большинство людей видели съемочные группы, снимающие на улицах Вашингтона, и даже если им любопытно, редко кто кричит или мешает съемкам. Брианна пристально смотрела на парня на съемочной площадке, будучи уверенной, что это точно Мэтью Хорнер, исполнитель главной роли, которым она стала одержима после просмотра фильма «Пираты Карибского моря» в прошлом году. Не думала, что встречу его здесь. Она пробормотала себе под нос. Интересно, получу ли я автограф? Именно в перерывах между бормотанием Брианна увидела, как Мэтью подошел к большому фургону, настороженно огляделся, достал какой-то сверток и встал рядом с машиной. Затем режиссер прервал съемки и перекинулся парой слов с Мэтью, который стоял не шевелясь, и съемки возобновились после ухода режиссера. Брианна больше ни о чем не беспокоилась, продолжая смотреть на Мэтью Хорнера, парня, который просто стоял и источал ауру мужественности, что было очень привлекательно для нее. У него, наверное, еще одна крутая роль, да, пробормотала Брианна. Она бросила еще один взгляд на Мэтью, и, несмотря на то, что на нем был только простой пиджак, эта исключительно мужская аура просто кричала о его стиле. Внезапно в поле ее зрения ворвалась блондинка в платье. Блондинка была очень красива, с явно нордическим или германским обликом, и непонятно, было ли это платье или ее умелая игра, но Брианна чувствовала в ней качество скромности, благородства, гламура и чувственности. Несомненно, это очень красивая блондинка. Брианна снова задала себе вопрос. Это главная героиня? Очень похоже на то, ведь блондинка спорила с Мэтью и вмешалась, чтобы выхватить сверток. Съемки снова были прерваны, режиссер подошел, чтобы сказать несколько слов, блондинка ушла, а затем съемки возобновились. Когда команда ушла на перерыв и многие люди разошлись по своим делам, Брианна достала телефон и набрала номер своей соседки по комнате, взволнованно говоря: «Элис, ты знаешь, кого я видела?» Она подсознательно жестикулировала, когда говорила, все волнение, которое она только что заставляла себя сдерживать, вырвалось наружу в этот момент. «Мэтью, Мэтью Хорнер», голос Брианны, казалось, дрожал от восторга. «Моя любимая мужская звезда». Она посмотрела в сторону площадки. Мэтью все еще стоял там, красивый и слишком крутой. Вживую он еще красивее и круче, чем в кино. Брианна с повышенным тоном говорила в трубку. «Я должна взять у него автограф». «Определенно». «Что, тоже хочешь? Не можешь приехать? Не можете оторваться от работы? Ладно, тогда у меня будет возможность попросить двойной автограф». Брианна положила трубку и немного успокоилась, когда на съемочной площадке снова начались съемки. Постепенно она заметила, что вдоль дороги собирается все больше и больше молодых людей, в их разговорах постоянно всплывало имя Мэтью Хорнера, и всем, похоже, нравился Мэтью. Некоторые даже написали «Я люблю тебя, Мэтью», на белой бумаге, держа ее высоко над головой. Через полчаса или около того съемочная группа закончила снимать, один из членов съемочной группы подошел, чтобы убрать барьер, в то время как Брианна поспешила через дорогу, чтобы подойти к Мэтью. Она была не единственной. Молодые люди практически стекались к нему. «Мэтью, подпиши это, Мэтью». Всевозможные беспорядочные крики продолжали раздаваться, когда сотрудники службы безопасности останавливали Брианну и остальных. Но крики явно насторожили команду. Брианна заметила, как Мэтью спустился с трейлера, обменялся коротким взглядом с одним из стюардов команды и направился в их сторону. «Мэтью, Мэтью». Мгновенно возник еще больший хаос. «Мэтью». И кто-то еще крикнул. «Уилл Тернер. Я хочу автограф Уилла Тернера». Брианна оказалась в центре толпы, также ожидая, что Мэтью даст ей, его стороннице, автограф. «Тихо, успокойтесь». Громкий голос среди сотрудников охраны крикнул. «Мэтью уйдет, если вы будете устраивать такой беспорядок». Словно по волшебству, вокруг Брианны воцарилась тишина, а Мэтью подошел к толпе, чтобы дать автограф. Через 10 минут Брианна получила 2 автографа, как она и хотела, и вдобавок сфотографировалась с Мэтью, только саму фотографию пришлось немного подождать, но ассистентка рядом с Мэтью попросила ее номер телефона и сказала, что свяжется с ней, и что фотография обязательно будет отправлена ей по почте. «Он такой очаровательный», Брианна удовлетворенно сказала, с любовью сжимая плакат с автографом и довольно уходя вдаль. «И такой милый». Раздав автографы, Мэтью вернулся в свою машину и помчался со съемочной группой к следующему месту съемок. Пробыв в Вашингтоне более 2 недель, съемки почти всегда проходили в постоянном перемещении съемочной группы. В конце концов, это Вашингтон, политический центр Соединенных Штатов Америки, и съемочная группа не могла закрыть какой-либо район надолго для съемок, даже при поддержке местного правительства. Джерри Брукхаймер выбрал для фильма несколько исторических мест, но съемки в таких районах в эпоху после 11 сентября были непростой задачей. Ранее съемочная группа получила разрешение на вход в мемориал Линкольна для съемок, но служба парков не хотела, чтобы съемки мешали посещениям зрителей, поэтому съемочной группе пришлось найти способ сделать частичные кадры. Вчерашние съемки в Национальном архиве были еще более строгими, поскольку очень немногим людям разрешили войти в архив с кинокамерой, не говоря уже о большой группе съемочной группы. Сцены в Национальном архиве снимались всего один день, съемочная группа смогла снять только основные моменты и трудновоспроизводимые сцены, а остальное ждало до возвращения в Лос-Анджелес для съемок на натуре в студии Диснея. Декларацию независимости, которая использовалась в съемках, не разрешили снимать из соображений сохранности и безопасности, и съемочная группа сделала копию, которую выполнили специалисты. Поскольку фильм должен был рассказать реалистичную историю об очень хреновом поиске сокровищ, было важно придать сценам поиска сокровищ достоверность и убедительность. Затем съемочная группа за высокую цену наняла настоящего кладоискателя, чтобы он выступал в роли гида Мэтью по поиску сокровищ во время съемок, точно так же, как режиссер координировал экшн-сцены. Чтобы сделать фильм максимально достоверным, Джерри не только нанял настоящего кладоискателя для Мэтью, исполнителя главной роли, но и нашел эксперта по взлому кодов в качестве временного учителя, чтобы помочь Мэтью решить множество проблем, связанных с кодами, во время съемок. Для такого человека, как Мэтью, они были сложнее, чем боевые сцены. После съемок сцен перед Национальным архивом Мэтью последовал за съемочной группой в тренировочный центр ФБР в Куантико, чтобы снять сцены, в которых герой крадет Декларацию независимости. Голливуд всегда имел тесные связи с правительством США. Джерри Брукхаймер, который тесно сотрудничает с такими органами, как Пентагон и ФБР, нанял эксперта по преступлениям из ФБР, чтобы тот помог разработать план кражи Декларации независимости на ранних этапах подготовки фильма. Декларация независимости выставлена в Национальном архиве США в Вашингтоне, округ Колумбия, охраняемом по последнему слову техники и на самом высоком уровне безопасности, поэтому съемочная группа проконсультировалась с инсайдерами отрасли о том, как получить доступ в здание, находящееся под усиленной охраной, а затем внесла соответствующие изменения в декорации, чтобы использовать учебный зал ФБР в качестве места для съемок кражи Декларации независимости. Съемки прошли успешно, Мэтью удалось выкрасть Декларацию независимости именно в том виде, в каком ее задумали эксперты. В конце дня, вернувшись в отель Вашингтон ДЦ Хилтон, где он остановился, Мэтью взял на себя смелость попросить нескольких актеров из основного состава и съемочной группы выпить с ним в баре. Глава 274. Сколько лет назад мы встречались в последний раз? В баре было тихо, клиентов было немного, всего несколько человек. Мэтью и преувеличенно мускулистый Дуэйн Джонсон сидели вместе. Джонсон посмотрел на Мэтью и ответил: «Два года назад или три, я уже не помню». Мэтью улыбнулся, затем поднял бокал за Дайну Крюгер, Джастина Барта и Джона Войта и подождал, пока все выпьют вместе, после чего сказал: «Я тоже забыл, только помню, что мы говорили на прослушивании для фильма «Мумия возвращается».» Джонсон поджала губы и кивнула, сказав со странным выражением лица: «Тогда ты прошел прослушивание, а меня исключили». Мэтью улыбнулся: «Так мы были соперниками несколько лет назад». Джонсон тоже улыбнулся. На самом деле, Мэтью знал, что Джонсон понятия не имел, что произошло за прослушиванием, и всегда думал, что его исключили, потому что его актерские способности не соответствовали требованиям. За последние два года Джонсон снялся в нескольких фильмах, и благодаря своей репутации в мире профессионального рестлинга он приобрел определенную популярность в Голливуде. Джонсон тогда не воспринял провал на прослушивании слишком серьезно, поднял бокал вместе с Мэтью, сказав с широкой ухмылкой: «Если бы я выиграл прослушивание тогда, возможно, сейчас нам двоим пришлось бы поменяться местами». Мэтью кивнул: «Вполне возможно». Он не помнил начальные фильмы Джонсона, когда тот только пришел в Голливуд, но знал, что с тех пор здоровяк поднялся на самый верхний уровень, и что фильм «Разлом Сан-Андреас» в какой-то мере показал, что он способен в одиночку собирать кассовые сборы. Мэтью имел еще несколько бесед с Джастином Бартом, самым успешным актером в агентстве «Ангел» на данный момент, не считая его самого, и был многообещающей звездой третьего уровня. После длительных совместных съемок Мэтью чувствовал, что он корректен и не лезет по мелочам из-за проблем с неравным распределением ресурсов агентства. Мэтью поднял бокал, коснулся бокала Джона Войта и сказал: «За успех фильма». Войт, возможно, из-за разницы в возрасте, был немногословным и угрюмо сидел в их компании. Чтобы начать диалог, Мэтью сказал: «Я давно знаю Джоли, она отличная актриса». Услышав имя своей дочери, вызывающей головную боль, лицо Джона стало немного менее приятным. Он бросил на Мэтью взгляд, вспомнив слухи о нем и Джоли. «Не пойми меня неправильно». Мэтью заметил перемену на лице Джона и поспешно объяснил: «Я смог попасть в Голливуд благодаря ее доброте. Моя первая роль была представлена Джоли». Джон кивнул, не совсем убежденный, в конце концов, те слухи. Затем Мэтью поговорил с Дианой Крюгер, немецкой актрисой, снявшейся в прошлом году в фильме «Троя», в котором она сыграла Елену, потрясающую красавицу, спровоцировавшую Троянскую войну. Фильм «Троя» выйдет на экраны во второй уикенд летнего сезона, всего через неделю после «Ван Хельсинга». Мэтью уже видел этот фильм и помнил, что главным актером был Брэд Питт. А еще, во время телефонного разговора после последнего общения с Орландо Блумом тот упомянул, что в фильме он играет роль весомого принца. Таким образом, в первых двух фильмах, с которых начнется летний сезон, Орландо Блум будет играть абсолютную главную роль, а в другом – чрезвычайно важную роль второго плана, и ресурсы, которые получил британский актер, несомненно, заставит многих людей завидовать до боли в глазах. Жаль только, Мэтью покачал головой, мягко говоря, некоторые вещи странные. Есть актеры, которые снимаются в небольшой постановке, которую все не воспринимают всерьез, и в итоге взрываются в прокате и добиваются ошеломляющего успеха. Есть звезды, у которых есть бесчисленные средства и все превосходные ресурсы, но чем больше они снимаются, тем хуже им становится. Они не задержались в баре надолго, никто из них не был в хороших отношениях друг с другом, а завтра у них была работа, поэтому они вскоре вернулись в свои комнаты. Съемки продолжались в Вашингтоне, хотя расписание постоянно подвергалось корректировке. Многие места съемок были популярными туристическими достопримечательностями, и если туристов было слишком много, съемочная группа корректировала съемки, Исходя из реальных условий, большой потрепанный фургон был припаркован на лужайке. Мэтью, Джастин и Диана закончили гримироваться и вышли на лужайку за фургоном, где съемочная группа закончила подготовку, а режиссер Джон Тёртлтауб подошел, чтобы озвучить их действия в сцене. «Диана». Он начал со слов в сторону Дайны Крюгер. «Ты получаешь от Мэтью декларацию независимости, понимаешь, что он не обращает на тебя внимания, а потом снимаешь каблуки и убегаешь». Диана посмотрела на газон, персонал привел его в порядок и он был мягким для ног. «Нет проблем». Затем Джон обратился к Джастину. «Ты просто сидишь в машине и разговариваешь с Мэтью». Джастин, прекрасно понимая, что его персонаж был всего лишь закадычным другом главного актера, ответил: «Хорошо». Наконец, Джон сказал Мэтью: «Когда Диана убежит на некоторое расстояние, подбери туфли, которые она сняла, и брось их в нее». Мэтью кивнул и посмотрел вниз на высокие каблуки на ногах Дианы, которые были специально сделаны командой реквизиторов почти полностью из кожи, чтобы он мог безопасно бросить их в убегающую актрису в этой сцене. Вскоре начались съемки. «Вот что я тебе скажу». Мэтью взял сверток и подошел к Диане, которая сидела на полу. «Если ты так хочешь, я позволю тебе подержать это». Он передал сверток Диане, наклонился и торжественно спросил: «Теперь ты обещаешь помолчать?» Диана кивнула и сжала декларацию независимости, ее глаза смотрели на Мэтью с вызовом. Мэтью сделал несколько шагов назад к передней части машины, чтобы обсудить с Джастином, что делать с декларацией независимости. Он выглядел немного странно со своим суровым лицом, но режиссер Джон однажды сказал, что он хорошо играет. Снявшись в нескольких фильмах и последовательно практикуясь в течение нескольких лет, начиная с 1999 года и до настоящего времени, актерская игра Мэтью, хотя и не является выдающейся, становится более удовлетворительной для участия в менее требовательных коммерческих развлекательных фильмах, особенно в ролях, которые в чем-то схожи с его качествами. Последним изменением сценария для этого фильма был пересмотр обстановки и добавление экшн-сцен, а также пересмотр обстановки для исполнителя главной мужской роли, чтобы она соответствовала его темпераменту и внешности. Например, в этой сцене в первоначальном сценарии было показано, как главная героиня пытается убежать, но ее сразу же схватывает главный герой. Сценарий был изменен, чтобы показать некое мастерство актера и добавить соответствующую долю уморительности. Мэтью все еще обсуждал с Джастином что-то, когда Диана незаметно сняла неудобные каблуки и воспользовалась возможностью сбежать. Пока Мэтью отвернулся, она встала, оглянулась и побежала по лужайке. «Эй, эй!» Мэтью закричал, заметив ее побег. «Это не сработает. Остановись!» Диана не собиралась останавливаться и в мгновение ока отбежала на 5 или 6 метров. Мэтью замолчал и уже собирался пойти за ней, когда увидел высокие каблуки Дианы, поднял один и бросил в нее. Непонятно, было ли это везением Мэтью или ужасным невезением Дианы, но летящий каблук попал ей прямо по затылку. «Ай!» Диана жалобно вскрикнула и упала на траву. «Стоп!» Режиссер Джон крикнул, остановив съемки. «Перерыв! Следующие две съемки пробоя отменяются». Затем он закричал: «Где врач?» Не обращая внимания на остальных членов съемочной группы, Мэтью увидел, что Диана все еще лежит, и помчался к ней. Первоначально этот кадр закончился тем, что он бросил туфли в Дайну, после чего последовали еще два эпизода с его броском и ударом туфли по Дайне Крюгер. Кто бы мог подумать, что он промахнется и попадет именно в голову девушки. Хотя каблуки были специально смягчены и разбить ей голову было невозможно, Мэтью бросился к ней с извинениями и торопливо спросил: «Все в порядке?» Диана повернула голову, потирая затылок. «Да, просто упала, к счастью, дерн мягкий». Пока она говорила, она пыталась встать, Мэтью протянул руку, поднял Диану с травы и спросил: «Тебе нужно к врачу?» Дайна покачала головой. «Нет». Она смахнула со своей одежды скошенную траву и сказала, более или менее недовольна: «Ты ведь не намеренно целился в мой затылок?» «Конечно, нет». Мэтью выглядел извиняющимся. «Я просто бросил». Без дальнейших оправданий он торжественно сказал: «Мне очень жаль, правда». Диана увидела искренние извинения Мэтью, решила, что это был несчастный случай, и ответила: «Все в порядке». Мэтью сказал со смущенной улыбкой: «Из-за меня ты упала, как насчет этого? Однажды, когда у тебя будет время, я угощу тебя ужином в качестве официального извинения». Диана, которая до прихода в киноиндустрию была моделью, сразу насторожилась и вежливо отказалась с натянутой улыбкой. «Не стоит, я не зла на тебя». Она жестом указала на одежду, которая была на ней. «Мне нужно снять макияж и наряд, извини». Увидев, что Диана поспешно уходит, Мэтью поднял бровь в некотором удивлении, но не стал задерживаться и тоже направился в свой гримерный трейлер. После съемок этой сцены все его сцены в Вашингтоне были закончены, он был готов завтра вернуться в Лос-Анджелес на предстоящую церемонию вручения Оскара, выполняя при этом тот план Хелены Шона Даниэла по рекламной шумихе. Глава 275. Оскар, здравствуйте, вы на телеканале АПЦ. Долгожданная 76-я церемония вручения премии «Оскар» вот-вот начнется с красной дорожки, где традиционно пройдут все звезды. Было чуть позже 17:00 по западному времени, когда Брайан Листер пришел рано утром к телевизору и включил его на опционе, где уже началась трансляция церемонии вручения «Оскаров». Он включил телевизор как раз в нужное время. Через две минуты ожидания какая-то неизвестная ему звезда с профессиональной улыбкой прошел по красной дорожке, и хотя его любимые звезды так и не появились, он все равно был взволнован, увидев красивых мужчину и женщину, идущих по красной дорожке. Его отец, Лестер-старший, только вернулся домой с работы, когда увидел британскую актрису Наоми Уоттс, идущую по красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар» рука об руку со своим бойфрендом Хитом Леджером. «Уже началось?» – спросил Листер. Брайан кивнул. Затем странным тоном он сказал, смотря на телевизор: «Еще одна пара с разницей в возрасте более 10 лет». Листер повесил одежду, налил себе стакан воды, сел на одноместный диван и спросил: «Кажется, ты говорил, что Мэтью будет на этой церемонии награждения, он уже проходил?» Брайан покачал головой: «Пока нет». Листер кивнул и пробормотал низким голосом: «Я недооценивал его, не думал, что он так быстро выйдет на сцену Оскара. Это естественно». Брайан услышал слова отца и горделиво сказал: «Если ты не знал, Мэтью сейчас очень популярен, он периодически появляется в телевизоре. В конце концов, Мэтью был его бывшим подчиненным, а теперь клиентом». Листер не мог не спросить с любопытством: «Появляется в телевизоре, разве ты не видели новости недавно?» Увидев, как его отец покачал головой, Брайан несколько недовольно сказал: «Неделю или около того назад в TMZ и Entertainment Weekly появились новости о том, что Мэтью смог получить главную роль в фильме «Сокровище нации», победив на пробах Джуда Лоу, Джеймса Франка, Колина Фаррелла и самого Николаса Кейджа. Он выглядел немного взволнованным. Те молодые актеры, они второго плана, как Мэтью, но Мэтью выиграл у Николаса Кейджа. Он обладатель Оскара, звезда первой величины». Говоря это, Брайан, казалось, гордился, словно это он победил Кейджа на пробах, а не Мэтью, и спросил: «Папа, ты ведь тоже думаешь, что Мэтью великолепен?» Листер рассмеялся, считая одержимость своего сына по Мэтью забавным, и ничего не сказал. «Это нормально, когда подросткам нравятся звезды». Он не видел ничего плохого в том, что Брайану нравится Мэтью Харнер по сравнению со всеми остальными непутевыми звездами. Успех его бывшего подчиненного может стать хорошим примером для молодежи. Не каждый может пройти путь от простого водителя до голливудской звезды. В этом отношении даже он испытывает некоторое восхищение перед Мэтью Харнером. Тем временем, на экране телевизора Тим Робинс и Сьюзан Сарандон прошли по красной дорожке, а за ними: «Папа, смотри!» Вдруг Брайан взволнованно воскликнул, указывая на телевизор: «Мэтью, там Мэтью». Листер сосредоточился на телевизоре и, конечно, увидел, как Мэтью выходит из черного роскошного автомобиля и идет по красной дорожке на церемонии вручения премии «Оскар». Брайан уставился на Мэтью с трепетом. Он был одет в черный смокинг, который очень хорошо сидел на нем, придавая ему мощный и внушительный вид. По телевизору раздался голос телеведущего АПЦ: «А это Мэтью Харнер, одна из самых известных кинозвезд мужчин в стране в прошлом году». Изобразив классическую экранную пару Уилла Тернера и Джека Воробья вместе с Джонни Деппом в фильме «Пираты Карибского моря», он заслужил любовь миллионов зрителей со всех концов мира. И, если вы не знали, он начал сотрудничество с командой фильма «Сокровище нации», который имеет амбиции стать вторыми пиратами Карибского моря. Услышав это, Листер мог только почувствовать, что это достойно телеканала, принадлежащего компании Walt Disney, который ведет прямую трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» и при этом не забывает рекламировать свои крупные производственные кинопроекты. «Ты слышал это?» – Папа, в этот момент Брайан возбужденно сказал, ты слышал презентацию телеканала, Мэтью, будущая суперзвезда. Лестер только хмыкнул. Я все слышал, Брайан, не кричи. Когда Мэтью был на полпути к красной дорожке, камера переместилась на начинающую звезду. Зачем менять ракурс камеры? Брайан был немного недоволен. С этими словами он потянулся, встал с дивана и направился в сторону кухни. Я пообедаю, а ты? Листер махнул рукой и продолжил сосредоточенно смотреть на красную дорожку Оскара. Для него красная дорожка Оскара также была законодателем моды, а новые лица, которые попадали на красную дорожку Оскара, были потенциальными клиентами его компании. Мэтью, например, всегда заказывал проведение вечеринок и уборку помещений, что принесло в прошлом году около 10 000 долларов. В этом случае он, непосредственный владелец бизнеса, наверняка получит большие комиссионные. Он слышал от Брайана, что Мэтью заплатили более 5 миллионов долларов за «Сокровище нации» и «Рассвет мертвецов», а также за продолжение «Пиратов Карибского моря», что сделало его мультимиллионером. Такой клиент намного богаче, чем тот же Ли Миллер. Проблема в том, что нынешний дом Мэтью слишком мал и неудобен для проведения вечеринок или других масштабных мероприятий, а суть в том, что такие маленькие дома в основном не требуют особого ухода и имеют меньше накладных расходов на содержание дома. Как такой дом мог быть достоин его статуса? Возможно, он мог бы найти возможность подтолкнуть Мэтью к покупке нового, сколько моделей может поместиться в его доме сейчас. Если у него было поместье в Беверли-Хиллз или Малибу, дюжина моделей не была бы проблемой. Ради будущего счастья Мэтью Хорнера, он определенно должен найти возможность подтолкнуть его к смене дома. На Голливудской аллее славы уже темнело, а перед театром Кодак горели огни. Охрана на церемонии вручения Оскара сегодня была настороже, потому что та сумасшедшая группировка террористов заявила, что готовится покуситься на церемонию. Над Голливудом висели вертолеты, аллея славы была оцеплена, а театр Кодак, где проходила церемония вручения Оскара, охранялся в меру своих технических и человеческих возможностей, с камерами наблюдения, металлоискателями и полицейским на каждом углу для обеспечения порядка. Даже 500 фанатов, сидевших на трибунах и наблюдавших за выходом звезд на красную дорожку, были под пристальным вниманием. Мэтью пришел в зону для интервью, позируя в различных заученных позах, демонстрируя очаровательную улыбку и позволяя прессе делать снимки. Поскольку телекомпании были связаны с диснеевским телеканалом АПЦ, они взяли у него интервью после фотосессии. Конечно, вопросы сосредоточились на упоминании сиквела «Пиратов Карибского моря» и съемок «Сокровища нации», а закончилась обычной сессией предсказаний. Лично я думаю, что «Властелин колец», «Возвращение короля» имеет наибольшие шансы на победу в номинации «Лучшая картина», а его режиссер Питер Джексон – на «Лучшую режиссуру». Стоя перед камерой прямого эфира на канале АПЦ, Мэтью с апломбом отвечал на вопросы репортера. «Я очень надеюсь, что Депп получит награду за лучшую мужскую роль, он заслужил ее за свою игру в «Пиратах Карибского моря». Шарлиз Терон – фаворит в номинации «Лучшая актриса», она моя хорошая подруга, и я думаю, что она получит награду. На самом деле, если не считать Деппа, то, что сказал Мэтью, было обычным предсказанием внешнего мира. Каждый год после объявления номинантов на премию «Оскар» нет более увлекательной темы, чем вопрос о том, кто же станет окончательным победителем. Прогнозы прессы на «Оскар» в этом году поразительно схожи в отношении победителей в основных номинациях. Лучший фильм и режиссер – «Властелин колец», «Возвращение короля» и его режиссер – новозеландец Питер Джексон. Лучший актер и лучшая актриса – Шон Пенн и Шарлиз Терон, которые были на высоте в течение всего сезона награждений. Лучший актер второго плана и лучшая актриса второго плана – Тим Робинс и Рене Зеллвегер. Некоторые СМИ даже заявили, что это будет наименее напряженная церемония вручения «Оскара», и что гонка будет несколько утомительной из-за отсутствия напряженности. В «Оскаре» участвуют почти 6 тысяч человек, на данный момент результаты судейства знают только два человека – Грег Гаррисон, партнер Pricewaterhouse Coopers, и Рик Россос. Они отправились из лос-анджелесского филиала PwC и поехали к театру Кодак с разных направлений и дорог, каждый из них имел при себе копию окончательных результатов, чтобы пробки и другие казусы не помешали вовремя доставить список победителей. После своего интервью Мэтью вошел в театр Кодак 1, следуя по специально открытой организаторами дороге внутрь театра, где, будучи частью номинированного актерского состава, он расположился недалеко от входа, в середине пятого ряда гостевой зоны, где он сидел, определенно более удобное место для объектива камеры. Депп еще не приехал, поэтому Мэтью поздоровался с несколькими прибывшими актерами и сел на свое место, с любопытством оглядываясь по сторонам, естественно обращая внимание на молодых и красивых актрис, особенно тех, которые могли завязать разговор с ним. Он всегда помнил, что у него была особая миссия. Взгляд Мэтью остановился на том месте, где находился актерский состав фильма «О сделавшей кита» и Киша Касл-Хьюз, которая в 13 лет была номинирована на звание лучшей актрисы, определенно была одной из самых ярких актрис здесь. Глава 276. После одного взгляда Мэтью отвел глаза, он мог сказать, что можно и чего нельзя делать, он не выбрал бы в качестве цели Кишу Касл-Хьюз. Время шло, в театр Кодак входило все больше людей, появился Джонни Депп со своей женой Ванессой. Мэтью встал, обнял Деппа и поприветствовал Ванессу. Они вдвоем сели справа от Мэтью. Ну, Мэтью не стал ходить вокруг да около и прямо спросил, каковы шансы получить Оскар. Депп слегка пожал плечами. Из 5 номинантов у меня меньше всего шансов на победу. Мэтью досадно кивнул. К сожалению, я не могу решать, иначе я бы дал тебе 10 золотых статуэток за лучшую мужскую роль. Тогда это был бы конец для Оскара. С долей юмора ответил Депп. Люди занимали свои места в зоне отдыха рядом с ним. Мэтью увидел несколько знакомых фигур, таких как София Коппола, первая женщина, номинированная на премию «Оскар» за лучшую режиссуру, которая недавно стала предметом ажиотажа в СМИ. Увидев ее, Мэтью понял, что слева от него находится зона отдыха для актеров фильма «Трудности перевода». В этот момент девушка в красном вечернем платье с низким вырезом подошла к сиденью слева от Мэтью, окинула его взглядом и села. Мэтью окинул ее тем же взглядом. Девушке было не больше 20, вьющиеся светлые волосы каскадом не спадали на плечи. Она была сладострастна и сексуальна, но ее рост был недостатком, из-за чего ее пропорции выглядели немного непропорциональными. Оба сидели рядом друг с другом и были в одном кругу актеров. Мэтью протянул правую руку в автоматическом приветствии. «Здравствуйте, мисс Йоханссон». Блондинка снова посмотрела на него, улыбка появилась на ее лице, она мягко пожала ему руку. «Здравствуйте, мистер Харнер». Было очевидно, что она знала Мэтью. «Зовите меня просто Мэтью». Мэтью сверкнул солнечной улыбкой. «Могу я называть вас Скарлетт?» Он с нетерпением сказал. «Я смотрел «Атаку пауков» в прошлом году, отличная комедия». Скарлетт рассмеялась, ее голос стал немного смущенным. «Это была ужасная постановка.